Кто-то скажет, что я обошелся с людьми уж слишком жестоко, поскольку перед тем, как превратиться в овощ, примерно в течение часа или чуть более того каждый из них испытает невыносимые мучения, перед которыми меркнут все известные мне методики проведения экстренного полевого допроса, а в этом деле, уверяю без малейшей толики хвастовства, я великий дока. Разумеется, я не согласен с подобной оценкой моих действий. Если ты пришел в чужой дом с намерением лишить жизни его хозяина, будь готов к любому ответу с его стороны, даже самому неожиданному. Что же касаемо оказавшихся в темпоральной ловушке парней, я бы назвал ее скорее временной центрифугой, выпущу их потом где-нибудь в пустошах на радость плотоядным тварям, и концы в воду. Не задумываясь более о крайне незавидной судьбе бандитов, ибо иного определения для этой четверки подобрать сложно, я с легкой душой и спокойным сердцем отправился под теплый бочок своей пасси. Завтра меня ожидает запланированная поездка в губернский Тобольск, и отменять ранее принятых решений я не намерен. Глава 12. К 10 часам утра следующего дня я неспешно пылил по трассе Ертенев-Тобольск в направлении столицы одной из самых крупных губерний Российской империи. Впрочем, крупной лишь на карте, поскольку 90% находящейся под управлением боярского рода тобольских территорий заняты зоной отторжения или, как ее чаще называют, пустошами. Стоит, правда, отметить, что огромное, по достоверным слухам, состояние тобольских зиждется на наличии под их управлением именно пустошей, поскольку всякий причастный к добыче или переработке извлекаемого оттуда сырья платит налог не только в имперскую казну, но и в кассу этого рода. Стоит отметить, что заработанные денежки хозяева края вовсе не складируют в подземных хранилищах своих многочисленных офисов в виде драгметаллов и прочего раритетного добра и не чахнут над ними, подобно одному сказочному персонажу. Бояре тобольские активно вкладывают получаемые от пустошей прибыли в многочисленные промышленные предприятия, а также в объекты логистической инфраструктуры, например, как эта трасса, весьма удобная для передвижения грузового и личного автотранспорта. А еще, насколько мне известно, род тобольских спонсирует одаренных детишек. Для этого на их средства была построена и содержится специальная школа, где с малолетнего возраста воспитываются будущие маги, вне зависимости от их происхождения и социального положения их родителей. Впрочем, данный факт можно рассматривать и в качестве шкурного интереса, поскольку чем больше под управлением того или иного влиятельного семейства одаренных, тем оно сильнее и влиятельнее. Однако это ничуть не умаляет заслуг рода тобольских, поскольку без их участия многие будущие чародеи никогда не узнали бы о наличии у них дара. Насчет пылил не совсем верно, точнее совсем неверно, поскольку зачарованные адептами магии земли покрытие дороги отталкивает прочь все мелкие загрязняющие факторы, включая небесные осадки всех типов, а то, что покрупнее периодически удаляется спецтехникой, да и скорость больше 80 км в час не превышаю, иначе придется находиться в режиме постоянного обгона многочисленных грузовиков, следующих едва ли не плотными колоннами в направлении столицы губернии. Отмечу, что дорожное движение в Российской империи, как и во всей Европе, кроме Англии правостороннее и подчиняется практически тем же правилам, что и в моей родной реальности. Так что здесь мне было значительно легче освоить навыки вождения, чем, к примеру, в Австралии или ЮАР моего изначального мира, с их праворульными авто и левосторонним движением. Пристроился, значит, я позади колонны грузовиков. Двигатели, питаемые электричеством, никакого вонючего выхлопа не выдают и атмосферу не отравляют. Из-под колес автомобилей камушки не летят, так что и в этом плане можно не опасаться. Вообще-то, если бы и летели, на мне защита, способная остановить очередь, выпущенную из крупнокалиберного пулемета. Езда комфортная, можно расслабиться, заодно предаться приятным и не очень воспоминаниям. Проснулся, как обычно, в 6. Впрочем, не совсем обычно, поскольку на животе красивая женская ножка вызывала желание нет, не мгновенно овладеть их хозяйкой, а банально отлить. Решение заняться сексом пришло после того, как я, совершив необходимые физиологические отправления и прочие гигиенические процедуры, вернулся обратно в спальню. Да и кто же устоит от соблазна, когда на твоей кровати распласталось во всей своей красоте и доступности молодое и весьма привлекательное женское тело? Пришлось будить Машу. Ну все, на этом закончу, ибо интимная сторона жизни – сугубо личное дело двух людей, и распространяться об этом, как-то неприлично. Наши любовные забавы растянулись на пару часов. Продолжались бы еще, но долг прежде всего. У меня намечена поездка в Тобольск, Маше также нужно домой, позаботиться о своей страдающей деменцией бабушке. Взял себе на заметку, по возвращении, навестить под каким-нибудь благовидным предлогом, в общем-то, еще не очень старую женщину и посмотреть, каким образом можно ей помочь. Отныне Мария мне человек не чужой, поэтому, согласно концепции Антуана де Сент-Экзюпери, я за нее в ответе перед собственной совестью, в первую очередь, и вообще, близким людям необходимо помогать всеми доступными способами. По окончании постельных экзерсисов Маша приготовила плотный завтрак. Чтобы не вызвать ненароком ненужные подозрения, необходимый набор продуктов я переместил из внепространственного хранилища в холодильник и на кухонные полки. Так что приготовить еду было из чего и в достатке. Выехал из дома в половине десятого. Для прояснения ситуации прокатил неспешно мимо привала странника. На первый взгляд, все как обычно, ватажки охотников группируются для выхода в пустоши, кое-кто еще только что прибыл и пытается всеми правдами и неправдами устроиться на житье в переполненной гостинице. Короче, народ в основной своей массе не праздно шатается, а занят всякими насущными делами. Просканировав в астрале здание, обнаружил центр мощной ментальной активности на втором этаже левого крыла, где располагаются апартаменты, специально предназначенные для приема VIP-персон. Кто-то, лично мне понятно кто именно, активно отправлял во все стороны поисковые заклинания с целью обнаружить, ну сами понимаете кого именно. Ищите, ваше сиятельство, Бог вам в помощь, вот только искомые личности в данный момент находятся там, где их ни один маг при всем своем желании не сыщет. Я не проверял, но со стопроцентной вероятностью мои незадачливые убийцы сейчас по уровню своего интеллектуального развития где-то в одном ряду с амебами и прочими примитивными одноклеточными. Возникшие, было, желание высадить четверку неподалеку от гостиницы пришлось задавить на корню. Лучше поступлю с ними как планировал, скормлю охочим до человечьего мяса тварям пустошей, чтобы никто и никогда не узнал об их печальной участи. Помимо поисковых конструктов, мои астральные сенсоры зарегистрировали крайнюю степень душевной подавленности графини Марфы Тимофеевны Астрахановой. Ее не так волновала вероятная гибель гвардейцев, как задержка с походом в зону отторжения. Ну как же, девушка в пустоши собралась, а тут прям беда, все ее сопровождающие как-то неожиданно пропали. Но самое главное, что удалось мне выяснить в результате анализа полученных в процессе ментального сканирования ее сознания было то, что она не просто в курсе, куда именно отправились бравые гвардейцы их рода. В желании отомстить опозорившей ее и ее слуг деревенщине, она их туда сама и отправила. Более того, кровожадная дамочка потребовала принести нет, не мои отрезанные яйца, аж целую голову. Ну и аппетиты. Этот момент мне помог выяснить Николай, со своими способностями анализировать эмоции разумного существа на недостижимом для меня уровне. Искин практически считывал мысли этой суки и транслировал напрямую мне в мозг. Представьте, какая буча поднялась бы в дубках, после того, как было бы обнаружено мое обезглавленное тело. Падла паскудная, другого определения у меня для нее нет. Жаль, что теперь без боевого прикрытия в пустоши ей дорога заказана. Я бы отложил на время поездку и устроил охоту на ее группу. Что бы я с ней сделал? Нет, не то что вы подумали, насиловать не стал бы, ибо не так воспитан, чтобы добиваться женской близости подобными методами, к тому же, фарфоровая внешность графини вызывает во мне абсолютное отторжение ее в качестве объекта сексуального вожделения, а если покопаться в ее душе, так и вовсе создается ощущение, будто снова оказался в той куче гниющих пищевых отбросов вперемешку с человеческими и животными фекалиями неподалеку от африканской деревушки, где сложили головы мои боевые товарищи. В моих силах устроить ей несчастный случай вне пустоши, что называется, на ровном месте, однако без какой-либо гарантии, что следствие по этому делу не выйдет на меня. Помнится, одному не самому сильному ментату удалось установить мою причастность к гибели группы терроризировавших Ивана местных отморозков во главе с Андреем Саврасовым. Скорее всего, в случае неожиданной гибели или внезапной пропажи Астрахановой сюда заявится группа самых крутых магов этого рода, для которых доказать мою причастность к этому делу будет как два пальца об асфальт. Ладно, пусть живет. С таким мерзким характером ее уж точно кто-нибудь отправит на тот свет раньше отведенного природой срока жизни. Но это буду не я. Для меня на данный момент главное, чтобы эта драная коза покинула дубки и навсегда забыла Ивана Силаева, отрубленной головой которого она хотела потешить свое распущенное эго. Раньше я как-то и не задумывался, что дворянская спесь может быть выше чести. Удивительно все-таки, какие дикие нравы царят в некоторых родах, считающихся имперской элитой. Ну не просто так юная девчонка возжелала видеть мою отсеченную голову. Выходит, ей с малолетства вдолбили в башку, что с быдлом так поступать допустимо. Нет, недопустимо, обязательно следует именно так и поступать со всеми своими обидчиками. Тварь, внести в черный список человека из-за сущей ерунды, видите ли, ее человечку знатно прилетело от какого-то крестьянина. И вообще непонятно, с чего бы ее компашка докопалась именно до меня. Думается, что мой независимый вид и, в общем-то, нехилые габариты подвигли того урода с покоцанной башкой по кличке Сипатый подойти именно к моему столику, а не просто занять один из свободных. Мне, вдруг, захотелось побольше узнать о порядках, царящих среди, так называемых, благородных. Неужели подобная практика общепринята в их среде, или все-таки юная людоедка графиня Астраханова представляет нечто исключительное? Раньше я считал, что имперские законы писаны для всех. Помимо них также существуют еще и законы Божии. Не убей, не укради и так далее. Но, теперь я понимаю, высокородные не считают обязательным их придерживаться. Интересно было бы посмотреть на ее благородных родителей, да и на прочую родню. Вот вернусь из поездки, покопаюсь в сети, чтобы ублюдков знать в лицо и при случае обходить их десятой дорогой. Однако тревожное чувство на душе не позволяло окончательно расслабиться даже после того, как группа охотников за моей головой была мною обезврежена. Интуиция настоятельно сигналила, что просто так эта дамочка от меня не отвяжется. Помимо заслуженного наказания наглой деревенщины, ей непременно захочется выяснить судьбу пропавших гвардейцев. Значит, мне грозит либо преследование со стороны, либо ей под каким-нибудь надуманным предлогом удастся возбудить против меня уголовное дело. Пока не понимаю, как это можно провернуть, но не удивлюсь, что при врожденной наглости и с помощью адвоката рода Астрахановых у графини этот финт ушами может вполне получиться. Так что, несмотря на терзавшие мою душу негативные эмоции в отношении благородного сословия Российской империи, моя чуйка буквально потребовала, чтобы Иван Силаев, как можно быстрее, стал полноправным представителем этого самого высшего общества. Парадоксально, на первый взгляд, но, проанализировав сложившуюся ситуацию, я понял, что стать князем для меня будет наиболее правильным выбором, ибо статусы их сиятельства князя и обыкновенного сельского парня несопоставимы. Ну что же, все необходимые бумаги при мне. Так что первым делом посещу предводителя дворянского собрания, графа Туманова-Амурского Юрия Аркадьевича. Насколько я прокачал тему в местной сети, во власти этого человека, разумеется, после соответствующей экспертизы, признать или не признать право того или иного претендента на получение соответствующего дворянского звания. Единственное, что не входит в круг его компетенций, это определение принадлежности индивида к династии императоров Романовых. Сама процедура экспертизы много времени занять не должна, поскольку астральные отпечатки крови всех родов, зарегистрированных в Российской бархатной книге, хранятся в имперских магических коллегиях каждого города губернского значения. И особых препятствий на пути к цели я не вижу, у меня на руках неоспоримые документы, доказывающие былую принадлежность моей родной бабушки по линии отца к роду князей Засекиных. Это означает, что по праву текущих в моих жилах голубых кровей предполагается законность моих притязаний на княжеский титул. Спонтанно возникшую в моей голове мысль насчет кардинального повышения моего социального статуса вполне одобрил Искин Николай. Босс, примкнуть к элите общества будет с вашей стороны благоразумным поступком. Дело в том, что лишь на основе доступных мне статей Уголовного и Гражданского процессуальных кодексов Российской империи я бы мог выдвинуть против вас, как минимум, 7 тяжких обвинений, за которые вам грозит пожизненная каторга, даже смертная казнь. Так что, с большой степенью вероятности, по возвращении из Тобольска вас ожидает уголовное преследование. Это по каким же статьям, железяка, ты собираешься отправить меня на скамью подсудимых? Воскликнул я в голос. Никуда я вас отправлять не собираюсь, так что рамсы прошу не путать, командир. Просто анализирую ситуацию, чтобы понять, откуда может исходить опасность для моего оператора. Ух ты, борзанул, так борзанул, прошу рамсы не путать. Откуда только набрался подобной терминологии? Впрочем, вопрос риторический, ибо вся моя память в полном распоряжении Искина, сам же и предоставил ему неограниченный допуск к своим ментальным хранилищам. «Ладно, не обижайся», — невольно вырвалось у меня. «Пардонте, коли обидел». Тут же поймал себя на мысли, что извиняюсь перед хоть и сложным, но все-таки бездушным механизмом. Хотя, насчет бездушности Николая у меня в последнее время возникли вполне обоснованные сомнения. Помимо упомянутого мной чувства юмора, у него присутствует вполне развитая интуиция, иначе он не стал бы заниматься моделированием иллюзорных ситуаций, из-за которых я по имперским законам должен отправиться, как минимум, на каторгу, как максимум, на виселицу. Я не обижаюсь, босс, поскольку чувство обиды какой-то там железяке неведомо. Ну все, Колян, бросай заниматься ерундой, за железяку я извинился. Если что, не бери в голову. К тому же, железякой я называл свой армейский тактический модуль в первой своей жизни. Ха, нашли с чем сравнить. Да ваш модуль мне в подметке не годится. Ну все, ты хороший, нет, ты лучший, так что давай замнем тему. Давай-ка поведай, за какие такие грехи я могу оказаться на скамье подсудимых. Во всяком случае не за то, что ваш реципиент занимался в туалете рукоблудием, схохмил железяка. Но если у вас в мозгах покопается ментат уровня мастера иллюзий, вся ваша тайная подноготная выползет наружу и будет принята к рассмотрению следственными органами. Так что, согласитесь, каторги вам не миновать, а может быть чего и похуже. А тебе-то что за дело? Ну, поменяешь хозяина на другого магически одаренного, не все ли тебе равно, на чьей руке находится твой носитель? Не все равно, мэтр, ибо мое духовное состояние находится не только в прямой зависимости от развития магического средоточия оператора, также от его мировоззрения. На данный момент именно вы являетесь наилучшим разумным индивидуумом на эту роль. Это с какого же перепугу? Разумеется, я был польщен словами Ника, но хотелось бы понять причины столь приятной для меня оценки моих способностей быть его хозяином. Тут множество факторов, но самыми главными из них ваш неограниченный потенциал магического развития, босс. Иными словами, мне весьма комфортно находиться в постоянном контакте с вашим астральным телом. Такое впечатление, что меня создавали именно под ваш ментальный образ. Так что не переживайте, если что, будем защищаться от ментальных магических атак совместными усилиями. С невысокой долей вероятности, у нас что-то может и получиться. Ну это если они меня поймают. Непременно поймают, категорически заявил Искин. Я тут, пока вы с Машей приятно проводили время, а потом удовлетворяли физиологические потребности в сне, покопался в глобальной сети и много всякого интересного нарыл. К примеру, получил допуск на ряд закрытых для постороннего посещения ресурсов нескольких магических сообществ российских и зарубежных. На основании проведенного анализа имею сообщить, что вам не следует кичиться своими чародейскими возможностями. Признаю, что они весьма достойные, однако против любой силы сыщется другая, превосходящая ее, если не сыщется, несколько не самых сильных чародеев, в режиме ментальной синергии или эгрегорной связи способны одолеть практически самого крутого одиночку. Вот тут ты, пожалуй, прав, у меня возникло непроизвольное желание почесать макушку, но наткнувшись пальцами на гладкую пластиковую поверхность шлема, мысленно обложил себя непотребными эпитетами. Вынужден признать, Николай, твое одобрение моей задумки стать князем, еще сильнее подвигло меня примкнуть к местному бомонду. Ясен пень, возвращаться в дубки обычным пейзанам мне категорически не рекомендуется, так что будем добиваться признания моей принадлежности к роду князей Засекиных. Благо, анализу подвергается всего лишь кровь, а с ней у моего реципиента все чики-пуки. Если бы каким-то образом проверяли духовную принадлежность, впрочем, о плохом даже думать не хочется. По гладкой ровной дороге уже к 12 часам я был в Тобольске. Пока ехал, Николай подготовил интерактивную карту наиболее удобного маршрута в центральную часть города, где, собственно, и располагается здание местного дворянского собрания, но не напрямую, а с заездом в региональное отделение имперского финансового банка. Вне всяких сомнений, хлопоты по моему восстановлению в княжеском звании потребуют финансовых затрат, так что обналичить чек, выданный в свое время Шуваловым Волынским, будет не лишним. Если не хватит, реализую у какого-нибудь местного барыги жемчужину или две. Гнедова оставил на стоянке перед зданием банка, фундаментальным сооружением, построенным в стиле, именуемым в моей родной реальности сталинским ампиром. Эдакая башня, облицованная мрамором, гранитом и керамическими барельефами с изображениями древнегреческих богов, героев и разного рода античных батальных сцен. Перед тем, как войти внутрь через огромные вращающиеся двери, я, по установившейся привычке, просканировал здание на предмет магических и немагических охранных систем. И что неудивительно, наткнулся на непроницаемую глухую стену, не позволяющую моему астральному взгляду проникнуть внутрь данного учреждения. Определенно, здесь поработал весьма и весьма одаренный артефактор, специализирующийся именно на создании сложных комбинированных охранных систем. Скорее всего, этот мастер был не один. Впрочем, долго и пристально разглядывать многослойную комплексную структуру чародейской защиты банка я не стал, примут за злоумышленника, доказывай потом, что ты не верблюд. Наверняка, помимо причудливо переплетенных заклинаний, окружающее пространство контролируется дежурной группой одаренных. Поэтому избыточное внимание какого-то левого типа к охранным системам банка может быть расценено как акт агрессии. И все-таки, я отдал приказ Николаю, по возможности, скопировать все сторожевые заклинания для их последующего изучения. Слава богу, с некоторых пор в моем распоряжении имеется мощный вычислитель, и самому ломать голову, чтобы разобраться с тем или иным конструктом, нет надобности. В банке надолго не задержался. Приняли меня вежливо, оперативно просканировали предъявленный чек на предмет вероятной подделки. Убедившись в подлинности платежного документа, без лишней тягомотины в стиле: «А для чего тебе столько денег? А давай-ка положи часть суммы на банковский счет с наилучшим процентом дохода для вкладчиков». Выдали 8 стандартных упаковок 25-рублевых банкнот. «Пересчитывать будете, господин Силаев?» — задала вопрос обслуживавшая меня симпатичная девушка. «Спасибо, Дарья», — имя ее прочитал на приколотом к аппетитной такой груди бейджи, — «я вполне доверяю вашему банку. Не рассказывать же ей, что каждая пачка и каждая купюра мной уже просканированы и проверены самым тщательнейшим образом». В результате никаких претензий к банку у меня не возникло. Далее мой путь был предопределен недавно принятым мной решением. Возможно, кому-то оно покажется спонтанным и не очень обдуманным, но иных вариантов своего безоблачного будущего я просто не вижу. Так что в скором времени, надеюсь, меня ожидает встреча с официальным фюрером здешнего бомонда господином Тумановым Амурским Юрием Аркадьевичем. Здание дворянского собрания Тобольской губернии, хоть и находилось в самом центре города, от уличного шума оно было отделено обширной парковой зоной. Само же строение представляло собой эдакий четырехэтажный особняк, скорее замок, довольно вычурный, с башенками, зубчатыми стенами, колоннами у парадного подъезда в виде фигур атлантов, подпирающих своими мощными ручищами балконы, и еще кучей, на мой взгляд, не особо нужных архитектурных элементов. Впрочем, я тот еще ценитель прекрасного, так что свое мнение на этот счет оставлю при себе. У входа я был встречен усатым седовласым мужчиной, высокого роста, весьма представительской комплекции в униформе, напоминающей генеральскую. Швейцар, или как там правильно называется его должность, поинтересовался целью моего визита. В краткой форме я объяснил, так, мол и так, прибыл для восстановления попранной справедливости в плане своей принадлежности к дворянскому сословию. На что генерал скептически хмыкнул: похоже, таких как я претендентов тут пруд-пруди, и большинство из них, на поверку, оказывались самозванцами, но все-таки подсказал дорогу к кабинету Туманова-Амурского. На четвертый этаж я поднялся по широкой мраморной лестнице. Приемная местного предводителя дворянства была обставлена отнюдь не типовой офисной мебелью, а дорогущей антикварной. На стенах картины, по всей видимости, подлинники, впрочем, я в этом разбираюсь, как и в вопросах архитектуры. На окнах цветы в горшках, на стенах, помимо картин, кашпо с какими-то растениями, свисающими едва ли не до пола. Уютненько так, гармоничненько, бохота. Хозяйкой приемной оказалась дама с эффектной внешностью фотомодели, представившаяся Элеонорой Вадимовной Вишневской. Секретарша придирчиво, но без нажима расспросила о цели моего визита. Пришлось отчитываться в развернутой форме с предъявлением всех имеющихся на моих руках документов. Элеонора Вадимовна, несмотря на юный возраст, вполне возможно, и не очень юный, ибо магия в этом мире творит чудеса, особенно с представительницами прекрасного пола, как специалист оказалась дамой хваткой и вполне компетентной. Бегло изучив предъявленные бумаги, она без обычного апломба, присущего лицам, занимающим подобные должности, даже вполне участливо сказала: «Иван Игнатович, на мой взгляд, имеющихся при вас документов вполне достаточно, чтобы доказать вашу причастность к княжескому роду Засекиных. Вам необходимо лишь пройти магическую экспертизу. Сегодня Юрия Аркадьевича нет на его рабочем месте. Будет только завтра. Давайте поступим так. Сейчас я выпишу направление, и вы отправитесь на улицу Нагорную, дом номер 7. В 22-м кабинете предъявите документы, сдадите кровь на анализ. Через час будут готовы результаты. Если все с экспертизой будет в порядке, завтра часам к 10 подходите сюда, господин Туманов-Амурский вас незамедлительно примет. Элеонора Вадимовна, если точнее, когда анализ подтвердит мою принадлежность к роду Засекиных, насколько долго затянется процедура моего вступления в официальный княжеский титул? На что та с очаровательной улыбкой ответила: «Не волнуйтесь, Иван Игнатович, именно кровь станет самым главным доказательством вашей принадлежности к роду Засекиных. Что же касательно бумаг, вы их получите в течение 2-3 дней, после уплаты в фонд собрания местного дворянства 10 тысяч рублей, как потянете. Но проблем», почему-то по-английски ответил я. Секретарша, по всей видимости, владела этим языком и в ответ лишь кивнула. Затем продолжила вводить меня в курс дел. «Также, я обязана вас уведомить, что оповещение о появлении нового члена рода будет незамедлительно отправлено его главе Льву Григорьевичу Засекину. Скорее всего, он пожелает личной встречи с вами, и вы будете обязаны явиться для представления по первому его требованию. Ну, с этим проблем не будет. Признаться, мне и самому не терпится познакомиться со своим прадедом, как-никак, родная кровь. Откровенно говоря, встречаться лично с патриархом рода особого желания у меня не было, однако приходится изображать фальшивую радость на физиономии, иначе меня здесь не поймут. Надеюсь, это получилось у меня вполне убедительно». Искренне поблагодарив Элеонору Вадимовну, я принял из ее ухоженных ручек направление на магическую экспертизу и поспешил покинуть кабинет его весьма и весьма очаровательную хозяйку. Глава 13. Ветер в лицо, выжимаю рычаг газа, разгоняюсь до сотни. От ощущения скорости ловлю кайф. Возвращаюсь в родное село своего реципиента, ставшее с некоторых пор родным и для меня. На душе радость от того, что теперь происки всяких там графинь будут для меня как с гуси вода. Пошлю нахер и дело с концом. Если даже я и расправился в ее гардами, значит, имел на это полное право, ибо князь по крови, а не по монаршей воле, или еще каким-нибудь обстоятельствам, то есть, таковым являюсь с момента своего рождения, и любые претензии ко мне, случись таковые, будут ничтожны и никаким судом не приняты во внимание. Магическую экспертизу на мне также не провести. Вот такие законы в Российской империи применительно к лицам небесных кровей. Скажете, несправедливо по отношению к прочим гражданам, а мне по барабану, ибо не я их устанавливал, не мне их и отменять. У меня без графини Астрахановой забот полон рот. Мой ник тут одну идейку чудную подбросил, даже не одну, а несколько, впрочем, обо всем по порядку. Итак, сдал я кровь на анализ. Приняли меня, можно сказать, весьма равнодушно, по всей видимости, таких, как я, претендентов на родство к каким-нибудь дворянским родам, сюда приходит толпами. Насчет толп я, разумеется, утрирую, но народишко, насколько я понял по реакции сотрудников заведения, предостаточно. Девушка, занимавшаяся непосредственно отбором крови, даже язвительно схохмила: «Присаживайтесь, ваше сиятельство, кладите вашу благородную ручку вон на ту подушечку». Однако через час, когда я вернулся в амбулаторию, отношение к моей персонали резко поменялось. Меня уже не в шутку, а на полном серьезе величали княжеским титулом, ибо, ко всеобщему удивлению, заявление какого-то сельского увольня о принадлежности к роду Засекиных подтвердилось с вероятностью 100%. Вот так-то, господа скептики. Тут же мне выдали на руки бумажку, подтверждающую мою причастность к княжескому роду Засекиных и заверенную подписью Завлаба, печатью и соответствующей магической меткой, комар носа не подточит. Также меня поздравил персонал учреждения, включая ту вредную девицу, которая, впрочем, теперь буквально лучилась обожанием моего сиятельства и готовностью, как бы это помягче выразиться, скажем, искупить ненароком нанесенное оскорбление моим княжеской чести и достоинству всеми доступными ей способами. Видя столь приятное благорасположение к своей персоналии со стороны алхимиков, я не мог просто так покинуть это приятное местечко. Попросил ту самую деваху, что втыкало мне иглу в вену, освободить один из столиков. После того, как просьба была выполнена, уставил его бутылками с разнообразной выпивкой и весьма приличным закусаном. Народ не сильно удивился тому, как буквально из пустоты на столе материализуются всякие предметы, ибо вместе с княжеским достоинством была установлена моя принадлежность к сонму магически одаренных. Впрочем, если бы я даже и не был чародеем, у меня на руках мог оказаться соответствующий артефакт. Как выяснилось из сетевых источников, работать с которыми опосредованно через Ника стало легко и удобно, время от времени подобные находки совершаются сталкерами во всех пустошах планеты Земля. Хранилище тут же выкупалось за очень большие деньги у удачливого поисковика, если тот был не одаренным, а чародеям предлагали это сделать, без особой, впрочем, надежды, поскольку такая корова нужна самому. На банкет не остался, сославшись на дела, тепло распрощался с персоналом и покинул заведение. Первым делом снял номер в гостинице в центре города. В этот день знакомиться с достопримечательностями Тобольска не пошел. Отужинал в ресторане в приятной компании с особой противоположного пола. Нет, она не была проституткой, просто богатой. К тому же благородной даме захотелось развлечься, и ее физиологическую и моральную готовность к бурному сексу с моими экстраординарными способностями определить было просто. Мне яркая голубоглазая блондинка также пришлась по душе. Красивая, ухоженная, можно сказать, холеная, чего еще желать. А какой у нее характер, мне плевать, поскольку надолго затягивать отношения я с ней не собирался. Подошел, представился, предложил себя в качестве соседа за столиком. Для начала, был придирчиво осмотрен и оценен дамой по самому высшему баллу. После того, как я занял кресло напротив, она представилась в свою очередь. Измайлова Ирина Арнольдовна, баронесса, и протянула ручку для поцелуя. Я сделал заказ, не забыв уточнить у дамы, какие сорта винта предпочитает. Посидели, выпили за знакомство, разговорились. От официального обращения довольно быстро перешли к дружескому. Мне было позволено обращаться к ней Ирина, Ира, Ирочка. Я же, в свою очередь, согласился на Ивана, Ваню, Ванечку, только не Ванюшу, не нравится почему-то. Ирина, как оказалось, уже 11 лет замужем. Брак по расчету красивой девицы из богатой купеческой семьи с представителем дворянского сословия. Поначалу чисто коммерческая сделка, в результате которой дочь и внуки обычного купца становились баронами, а ее супруг за это получал приличную денежную компенсацию в виде богатого приданного. Впрочем, доставшийся ей в мужья мужчина оказался вполне порядочным человеком, ни разу не укорил супругу за низкое происхождение и, вообще, любил и уважал, а когда детишки родились, был безмерно счастлив. В результате брака на свет появились два крепких мальчугана и красавица-девочка, так что слюбилась даже без традиционного стерпица. Также дама прозрачно намекнула, что они с супругом вполне прогрессивных взглядов и позволяют друг другу время от времени некоторые шалости на стороне, чтобы только без левых зачатий. Более ничего не поведала из своей семейной жизни. В принципе, оно мне и не интересно, поскольку кроме ее роскошного тела мне ничего не нужно, да и то ненадолго. После ужина с бутылочкой кавказского игристого мы, не сговариваясь, дружно поднялись из-за стола. После того, как оказались в фойе ресторана, мне был задан прямой вопрос: ко мне или к тебе, Ваня? Номер у меня был класса люкс, так что стыдиться мне было нечего. Отправились ко мне, ну а дальше, сами понимаете. По внутренней гостиничной линии связи я заказал бутылочку легкого вина, фруктов и сладостей, все как полагается. Выпили, поболтали на всякие нейтральные темы, затем как-то естественно переместились в спальню и занялись тем, чем обычно занимаются мужчина и женщина, оставшиеся наедине друг с другом и жаждущие близости. Баронесса оказалась не просто горячей, буквально огненной штучкой и смогла в некоторых моментах удивить даже меня. Ну все, об интимной стороне жизни более ни слова. Проснулись поздновато, аж в 7. Ну это для меня поздновато. Ирин была готова дрыхнуть до обеда, но я не позволил остаться без внимания и опеки столь шикарному телу, расшевелил и завел к обоюдному удовольствию. После пары утренних заходов Ирочка проворно выскочила из постели и направилась в туалет и ванную комнату приводить себя в порядок, а когда вернулась и оделась, тут же резко трансформировалась в неприступную Ирину Арнольдовну. Иван Игнатович, все было на высшем уровне, но прошу в дальнейшем встреч со мной не искать, тем более, сегодня вечером я отбываю на дирижабле в родной Тамбов. После чего удалилась, даже не чмокнув на прощание. Ха, ха, ха, огорчила. А вот держи карман шире. Плевать мне, с кем следующей ночью эта коллекционерка мужских пенисов будет изменять своему супругу. Я и сам еще тот коллекционер. Наша встреча с Тумановым Амурским прошла как-то по-будничному. Предводителя местного дворянства особо не заинтересовал очередной попрыгун из грязи в князи. Убедившись в наличии документа, подтверждающего мое княжеское происхождение, меня направили к располагавшемуся на том же этаже окошку кассы, где я оплатил свое вступление в княжеское достоинство. В обмен на чек получил гербовую бумагу, благодаря которой моя фамилия приобретала приставку «Засекин». Если точно, фамилия моего реципиента стала приставкой к княжеской. То есть, по документам я теперь значусь как Засекин Силаев. Столь пренебрежительное отношение Туманова Амурского к вновь испеченному князю объяснилось вскоре его желанием как можно скорее куда-то отправиться, что он, собственно, и сделал, после того, как выполнил все полагающиеся действия в отношении новоиспеченного князя, оставив меня на попечение Элеоноры Вадимовны. Мля, я князь. Факт очевидный, но в голове не очень укладывается даже по прошествии суток. С личным секретарем предводителя мы пообщались недолго. Я был искренне поздравлен, даже чмокнут в щечку, впрочем, без какого-либо сексуального подтекста. Такие оно и мне без надобности. После бурной ночи и не менее бурного утра желание обладать женским телом стало неактуальным на какое-то время. После поздравления Элеонора Вадимовна зарегистрировала меня в книге учета местного дворянства, уведомив, что полная информация обо мне уже направлена в столичные компетентные органы, занимающиеся регистрацией и учетом особ благородного происхождения, а также главе рода Засекиных. Так что в самое ближайшее время вы получите письменное уведомление о внесении вашего имени в бархатную книгу Российской империи, а также некоторые инструкции касательно дальнейших ваших действий. Что касаемо главы рода Засекиных, захочет, свяжется с вами, не захочет, проигнорирует, тут все сугубо по его желанию. Впрочем, дама не сомневается, что появление не просто очередного князя, а целой новой ветви на древе рода, пусть пока еще маленькой с единственным представителем, не может не заинтересовать Льва Григорьевича, и тот, непременно пожелает со мной познакомиться. Ну что же, я готов к встрече с прапрадедом, а также со всеми прочими представителями своего нынешнего клана. Покинув здание дворянского собрания, до вечера шатался по городу. Ничего особо примечательного в Тобольске не обнаружил. Кругом сплошь новострой, ежели что и сохранилось из старинных особняков, частная собственность, куда вход посторонним категорически запрещен. Даже музеи и выставочные залы по случаю летних каникул закрыты. Хрень какая-то, каникулы должны быть у школьников, студентов и членов Боярской думы, ибо умаялись бедные, радея за Русь-матушку и пуская на заседаниях злого духа в парадные соболье шубы, традиция, мать ее, потей, но терпи, либо обеспечь себя соответствующим артефактом, если сам не являешься адептом стихии воздуха. А вот насчет всяких там музеев, театров и прочих подобных им мест культ массового посещения, все это должно функционировать даже в повышенном режиме, дабы удовлетворить интерес туристов типа меня. Хотя какой, нафиг туризм, весь отдыхающий российский люд нынче на побережье Черного, Красного и Средиземного морей греет пупки под южным солнцем и упивается греческой ракией, грузинским цинандали и прочими вкусными напитками, ибо Аллы Инслусиве, что во все времена и во всех реальностях очень привлекает русского человека. Благо позакрывать магазины никому не пришло в голову. Прикупил кое-какого товара, в том числе более круто выглядевшие байкерскую одежку, шлем и ботинки. Потом поработаю с ними и доведу до нужного уровня в плане повышения защитных качеств. Книжек разных приобрел кучу. По магии в специализированных магазинах ничего не было, так что там я удовлетворился лишь биллитристикой для почитать на досуге. А вот на развалах, торгующих всякой всячиной, мне удалось разжиться полным комплектом учебников по курсу мага-стихийника и еще полутора десяткам пособий по другим учебным курсам. Также приобрел приглянувшийся медный двухведерный самовар, изготовленный в городе Тула, судя по соответствующей табличке, аж 200 лет назад, и еще всякого разного по мелочи. Заглянул на оптовую базу, где затарился в промышленных масштабах крупами, мукой, солью, колбасами, морепродуктами, сырами, маслами, экзотическими фруктами, овощами и прочим съестным припасом в ассортименте. В моем внепространственном хранилище ничего не испортится, хоть 1000 лет пролежит, так что теперь с голоду всяко не помру. Хорошая, кстати, штуковина этот артефакт, Если заняться их изготовлением, можно много бабла срубить, ага, и заработать неприятности хотя бы от российской таможенной службы, ибо резко возрастет количество желающих протащить через границу беспошлинно и безнаказанно какой-нибудь дорогой товар. Еще и армейское ведомство зашевелится, заставит пахать исключительно на себя, дескать, всякий патриот должен работать на благо любимой родины. Да и отныне ставшее для меня своим родовое гнездо непременно заинтересуется чудо-артефактором, способным, выражаясь фигурально, из говна и палок изготавливать дорогущий товар. Так что сидим тихо и свои особые возможности не демонстрируем. Отныне я официально одаренный, залегендирую себя в качестве слабенького адепта магии земли. Да, еще как чародею мне необходимо подать заявление для поступления в местную или какую еще академию чародейства и волшебства. Впрочем, данный вопрос можно и отложить на годик, поскольку все понимают, что как маг я еще юн, и мое средоточие не до конца сформировано, так что год освобождения от обязаловки мне светит уж точно. А что будет дальше, посмотрим, куда лучше всего поступать. Впрочем, можно проработать вариант с экстернатом, вдруг, где-то есть возможность пройти обучение заочно и сразу же сдать экзамены за весь курс института. Вообще-то и с моей одаренностью существует засада, поскольку всякий выпускник магического вуза обязан отбарабанить 3 года на срочной службе в армии своей горячо любимой родины. Против этого я не возражаю, вот только напередок в случае начала боевых действий как-то не тянет. Навоевался в свое время. Придется, если что, копать окопы и противотанковые рвы, возводить стены и надолбы против вражеской техники. Благо все это можно осуществлять дистанционно, находясь в глубоком тылу при штабе полка или еще какого воинского подразделения. Короче, размечтался, не угомонить. Когда надоело обмозговывать вероятные варианты своего отдаленного будущего, решил прекратить заниматься ерундой, ибо, скорее всего, это самое будущее само и определит оптимальное направление моего жизненного пути. Кстати, Николай подсказал мне несколько вариантов научно-технического, точнее маготехнологического прогрессорства, а то я уже и приуныл. Ну что я за попаданец и не прогрессор, хрень какая-то. Наиболее интересными вариантами из перечисленного ником ассортимента мне показались всего 2. Во-первых, реализация холодного термоядерного синтеза в установке, сопоставимой по размерам с карманным фонариком, а по мощности с двигателем тяжелого танка или еще какой боевой машины. Во-вторых, процессор, в десятки раз превосходящий по быстродействию любые существующие в данной реальности образцы. Насчет моих задумок, их массовый выпуск вполне реализуем, не на уровне, разумеется, энтузиаста-одиночки. А вот производственная база княжеского рода вполне для этого подходящая. Однако, хорошенько подумав, от идеи внедрения холодного термоядерного синтеза решил отказаться. Не хватало, чтобы на меня ополчилась вся здешняя энергетическая мафия, по доходам которой подобная инновация ударит очень и очень крепко. Работают на берегу Северного Ледовитого океана термоядерные электростанции, вырабатываемая ими энергия посредством специальных ретрансляторов доставляется во все регионы государства, также за его пределы. Так что не стоит крушить установившийся порядок, ибо чревато непредсказуемыми последствиями. А вот за идею внедрения в производство более производительного процессора я уцепился руками и ногами, благо в кристаллических мозгах Николая обнаружилась соответствующая информация. Сам я набиваться в гости к патриарху рода не собираюсь, но надеюсь, прадед не станет уж очень долго тянуть с приглашением посетить его. Так что у меня будет что ему предложить в качестве достойного вступительного взноса в род, чтобы не выглядеть нищим приживалой в глазах новой родни. Разумеется, наше сотрудничество будет осуществляться на взаимовыгодных условиях, поскольку денежки и самому мне, думаю, пригодятся довольно скоро. Свечной заводик в личном владении еще никому не помешал. В мои планы входит создание в не очень отдаленном будущем промышленно-финансовой империи. Думаете, сам до такого додумался? Ну какой финансист-промышленник из бывшего майора? Что из говна пуля? Идею подсказал Николай, более того, предъявил и грамотно обосновал план поэтапной ее реализации. Я вынужден был с ним согласиться, ибо уж очень складно баил иномирный Златоуст. Но на первых порах, валенс на ленс мне непременно понадобится поддержка рода, а вот когда раскручусь. Впрочем, об этом пока молчок, ибо небесные админы не дремлют и смеха ради вполне способны помешать реализации моих планов. По возвращении в Дубки займусь изготовлением демонстрационного образца компьютера нового поколения. Там, пожалуй, Помимо процессора появится куча кое-чего новенького передового, например периферия. Если со звуком все более или менее, электронно-лучевая трубка монитора настольного компьютера меня категорически не устраивает. Так что будем внедрять в жизнь LD-технологии. Заодно и в телевидении революцию совершу, ибо маленькие экраны с хорошим разрешением тут умеют делать. А вот насчет чего-то более крупного, прям беда. Местные метафизики и алхимики еще не додумались до реализации матричных светодиодных или жидкокристаллических панелей. Почему мой выбор пал именно на продвинутый процессор? Лично мне по барабану малая мощность компьютеров этой реальности и скорость обработки ими более или менее крупных массивов информации. У меня подобных проблем не возникает, ибо со мной Николай с его фантастической производительностью, сравнительно даже с реалиями моего родного мира и феноменальной способностью добывать информацию из сетевых источников. На эту идею меня подвигнул, как я уже упоминал, Искин, обративший внимание на вечный сетевой гундеж представителей разных магических, технических и маготехнологических сообществ, коим, как обычно, не хватает вычислительных мощностей для реализации каких-то их гениальных задумок. Также я хочу внедрить именно ЖК-монитор, а не нейроинтерфейс, потому что виртуальную реальность реализую чуть позже, к исключительно собственной материальной выгоде. Пока же пусть пользуются устаревшей даже по меркам моего родного мира технологией, не говоря о Звездной империи, создавшей продвинутый браслет-коммуникатор. По большому счету, княжеский род Засекиных для меня понятие довольно абстрактное, ни к чему не обязывающее. При этом я вполне осознаю, что развернуть самому гениальному одиночке производство чего-нибудь такого, что принесет огромные прибыли в самые кратчайшие сроки, не позволит влиятельные магнаты и олигархи, да хотя бы сам царь-батюшка. Значит, придется делиться маготехнологиями со своим родом, при этом еще и уговаривать патриарха, дабы соизволил согласиться на реализацию моих изобретений. За мыслями о светлом будущем незаметно оказался в 3 верстах от Дубков, с невысокого пригорка поселок как на ладони. Вроде бы, никакой особой суеты на улицах не наблюдается, лишь у привала странника народ кипишуется, да у моста через Тюменьку повышенное по сравнению с обычным провинциальным спокойствием людское шевеление. Мне осталось преодолеть отсыпанный песчано-гравийной смесью участок дороги, и я среди родных пенатов. Подъехав к дому, отметил тщательно подстриженную травку во дворе. Молодец Машенька, старается, никого не стесняется связью с бывшим сельским дурачком, смелая. А еще я подумал, что от 2 сараев и бывшего курятника следует избавиться, дабы не захламляли двор своим паскудным видом. Действительно, смотрится на фоне дома какими-то кривыми поделками какого-нибудь нетрезвого плотника. И как я раньше подобного убожества не замечал. Ладно, вопрос решаемый, тут особо и напрягаться не придется. Помещу их совсем ненужным барахлом в один из своих перстней и во время ближайшего похода в пустоши избавлюсь. Вот только проверну все это ночью, чтобы любопытный народ не увидел. Также отметил, что прогуляться по зоне отторжения мне буквально до зуда в одном месте хочется. Изготовлю демонстрационные образцы и сразу в поход, и плевать мне на прочие ватаги и всякие их глупые вопросы. Насчет попыток меня ограбить, вообще не опасаюсь, поскольку это мы уже проходили. Подруги в доме не оказалось. Скорее всего, за своей бабулькой Акулиной Аввакумовной Селиверстовой, родная кровь по матери, поэтому и фамилии у них разные, ухаживает. Перед отъездом я оставил Марии 5000 рублей и велел потратить деньги на благоустройство их дома, а лучше начать строительство нового. Если что, все расходы обещал взять на себя. Также дал ей телефон мужичка, бригада которого благоустраивала мои хоромы. В случае надобности, разрешил временно поселить Машенькину бабушку в гостевой комнате своего дома. Девушке не было известно точного срока моего возвращения, поэтому на кухне всего, что касаемо еды, было шаром покати. Ничего, мы не прихотливые, благо разных блюд из ресторана Тобольской гостиницы изрядно назаказывал, тем и отужинал с дороги. Значит, сижу я, наслаждаюсь нежным мясом миди в кисло-сладком соусе и вкуснейшей селедкой под шубой, неожиданно раздается стук, входная дверь распахивается и в прихожую вваливается сам капитан от жандармерии Парамонов Андрей Митрофанович в сопровождении пары рядовых стражей порядка. Насчет неожиданно я, разумеется, слегка преувеличил, поскольку с некоторых пор ничего неожиданного в мире для меня не происходит, и явление на пороге моего дома участкового уполномоченного факт вполне предсказуемый, более того, своевременно мной зафиксированный. Вне всяких сомнений, Жандарм пребывал в состоянии крайнего смущения. Установить данный факт было для меня тривиальной задачей. Сразу видно, что человеку не нравится то, чего от него требует долг службы. Иван, ты, это сама на тебя одна благородная девица телегу накатала. И смущенно замолчал, мол, абсурдность ситуации для него понятна, но ничего не поделать. Однако, подкрутив свои богатые усы, продолжил. Короче, Вань, не обессудь, но я тебя вынужден доставить в отделение и поместить в карцер под стражу. Блин, как же все в этом мире предсказуемо. Ведь как знал, покидая Дубки, что именно так и произойдет. Разрешите узнать, Андрей Митрофанович, кто именно написал на меня заявление в полицию и в чем меня обвиняют? Не уполномочен, да и сам не особо в курсах. К нам пожаловали из Ертеньева уездный прокурор Идрисов Геннадий Олегович вместе с председателем судейской комиссии Ушаковым Константином Михайловичем. Они тебе все и объяснят. Похоже, эта юная и очень злопамятная сучка подключила связи своего семейства, коль по душу обычного селянина пожаловала столь представительная комиссия. Впрочем, иначе и быть не могло, ведь пропали люди, состоящие на службе ее влиятельного рода. Ну что же, придется разыграть спектакль на диво всем селянам, а то у них все Доны Хуаны, да Тереси на уме. Нехай узрят бразильский сериал в масштабах небольшого российского сельца. Вот разговоров-то будет. Глава 14. Топая под конвоем жандармов, я нагнетал в своей душе праведную злобу. Нет, не на капитана Парамонова и двух увольней, что ввалились вместе с ним в мой дом и, как бы, меня задержали для последующей доставки в участок. Народ служивый, что скажет начальство, то и обязаны делать. А вот отношением ко мне судьи и прокурора я был весьма и весьма расстроен. Но главную неприязнь вызывал в моей душе образ графини Астрахановой. Это же надо, в таком возрасте быть настолько испорченной, чтобы потребовать принести голову неугодившего ей человека. Уму непостижимо. Чистой воды людоедство. Она бы еще флягу моей крови велела нацедить, чтобы потом принять внутрь перорально. Похоже, с этой тварью мне на одной планете будет тесновато, подумал я, да и родственнички ее еще те уроды. Чувствую, не оставят они меня в покое. То, что должно случиться сегодня, всего лишь ягодки. Основные разборки с родом Астрахановых мне еще предстоят. Ладно, не стану забегать вперед. Пусть все идет, как идет, и случится то, что должно. Ну да, фаталист я в душе, с поправкой на богатый опыт ведения боевых действий в глубоком тылу противника. Хе-хе-хе. Разумеется, я мог бы тут же продемонстрировать жандарму бумажку, удостоверяющую мой княжеский статус, однако не стал этого делать, поскольку желаю взглянуть на рожи уездных судейских, а, в первую очередь, посмотреть, как поменяется выражение фарфорового личика Марфы Астрахановой в тот момент, когда суну документ им под нос. Перед тем, как вывести меня из дома, Андрей Митрофанович задумчиво произнес: «По распоряжению прокурора, Ваня, я обязан надеть на тебя наручники, но не стану этого делать, поскольку знаю тебя как спокойного порядочного парня, а что уж там наговорила про тебя графиня, так это пусть начальство разбирается. Да, Силаев, угораздило же тебя напороться на эту су». Капитан не договорил, но присутствующие отлично поняли, что именно он имел в виду. Бойцы сопровождения переглянулись между собой и не удержались от ухмылок. Я же, пожав плечами и с философским выражением на лице, морда кирпичом, поспешил успокоить сердобольного капитана. «Не переживайте, Андрей Митрофаныч, я в пустошах не с такими тварями встречался, авось, как-нибудь да пронесет. Ты, Иван, это за языком-то следи, иначе огребешь еще какую статейку в дополнение к обвинениям, которые тебе будут предъявлены прокурором. И все-таки, что за обвинение, господин капитан?» На что Парамонов снял фуражку и, почесав лысину на затылке, сказал: «Понятия не имею. По существующим правилам мне должны были выдать судебное постановление о твоем задержании. А нет, не выдали такового, лишь устно потребовали доставить тебя в железах, как злостного преступника, несмотря на то, что ты пока проходишь как свидетель. Однако без постановления суда надевать на тебя наручники не стану, нечего загодя позорить перед дубцовскими, может быть, все благополучно прояснится и графиня умерит свою прыть. Хотя вряд ли, уж очень зла она на тебя за что-то». Затем к вящему удовольствию присутствующих рядовых схохмил. Поди пообещал бурную ночь любови и не вдул. И после того, как сам же и его подчиненные изрядно так поржали, чисто сивые мирины, добавил вдогон: «Ты у нас на нече парнишка хоть куда, любая даст. Ну признайся, Вань, было дело, было, Андрей Митрофаныч, ответил я все с тем же кирпичным выражением морды лица, умолял оттрахать ее со всем моим усердием, но я ни в какую, мол, без любови, ваш сияст, ну никак, не стоит на вас, хоть убейте. Видать, сильно огорчилась барышня, коль телегу в ваше ведомство накатала. Интересно, есть такая статья в Уголовном кодексе, когда девка хочет, а парень отказывается, ну чтоб посадить человека на скамью подсудимых. Что тут случилось, словами не описать. Предыдущий взрыв хохота можно охарактеризовать как слабый хлопок в ладоши по сравнению с мощным ударом грома во время грозы. Жандармские схватились за животики, один даже икать начал. Пришлось отпаивать служивого водой. Отсмеявшись в волю, капитан Парамонов протер глаза от слез веселья носовым платком и, обратившись ко мне, сказал: «Ну все, Иван Игнатович, пошутковали и будет. Под конвоем мы тебя не поведем. Нечего раньше времени человека срамить и народ будоражить. Пойдешь рядышком, без браслетов на руках, как бы, просто прогуливаемся вместе и беседуем. Но, смотри, без глупостей». «Уж какие там глупости, господин капитан?» Я недоуменно пожал плечами, демонстрируя всем своим искренним видом, что ни бежать, ни оказывать сопротивления не собираюсь. Мало ли, всякое бывает. После этих слов Парамонова мы пошагали в участок. Впрочем, досужий народ быстро все смекнул и начал задавать моим сопровождающим разного рода вопросы. Большинство меня жалели и укоряли полицейских в том, что те творят полный беспредел в отношении вполне себе мирного и законопослушного юноши. Однако нашлись и недоброжелатели, точнее недоброжелательница, в лице Груньки Заболотновой. Вредная бабенка, припомнив, как я давным-давно обломил ее с халявной рыбой, зло прошипело: «Так его, господин участковый, годков на 5 отправьте его на Сахалин или куда подальше, будет знать, как в следующий раз нахер посылать». Злопамятной Мегера оказалось, теперь я понимаю, почему ее благоверный предпочитает проводить все свое свободное от работы время не в семейном кругу, а в компании собутыльников. Вообще-то я на нее не в обиде, Господь ей судья. С другой стороны, мой реципиент ей никогда не отказывал, послал куда подальше лишь один раз, будучи уже Игорем Ветровым, потом она ко мне уже и не заглядывала. Интересно, откуда у некоторых представителей человеческого рода столько злобы по отношению к, казалось бы, абсолютно посторонним людям? По случаю сухого солнечного дня нашу группу встретила представительная делегация не внутри, а около здания полицейского участка. В первую очередь, мой наметанный взгляд вычленил ухмыляющееся личико графини Астрахановой. Явилась, не запылилась. Кто б сомневался. Интересно, что именно будет мне инкриминировано. Пока мест даже ума не приложу. Впрочем, ломать голову не стану. Скоро судейские все объяснят. Тут же один из встречающих мужчин, худосочный, ничем особо не примечательный, облаченный в темно-синий китель с погонами полковника, что соответствует званию старшего советника юстиции, заверещал по бабе тонким визгливым фальцетом: «Парамонов, почему задержанный не в наручниках?» На что капитан, без капли смущения, выдал: «Ваш высокбрать, надевать наручники на подозреваемого, коли тот не оказывает сопротивления, запрещено. К тому же, у меня на руках до сих пор нет постановления суда о задержании Ивана Силаева. Сами понимаете, существуют буквы закона, границы которых ни я, никто другой переходить не имеем права. Но я же попытался, было, продолжать петушиться. Насколько я понимаю, прокурор Ертеневского уезда Идрисов». Однако стоявший позади него коротко стриженный шатен среднего возраста, где-то под 50, высокого роста и весьма впечатляющей комплекции, прервал стенание прокурорского: «Полноте, Геннадий Олегович, капитан прав, по элику Силаев Иван Игнатович доставлен не в качестве обвиняемого», и после недолгой паузы с ухмылкой на лощеной гладко выбритой физиономии продолжил: «Покамест, не обвиняемого, а всего лишь в качестве свидетеля. Впрочем, после проведения ментальной экспертизы, его статус может поменяться кардинальным образом. Откровенно говоря, мне этот спектакль успел надоесть, толком не начавшись. Разумеется, никаких мозголомов подпускать к себе я не собираюсь. И вообще, пошла бы вся эта судейская братья куда подальше, поскольку, как лицо благородного происхождения, я подсуден лишь патриарху своего рода, Следственному комитету Боярской думы, ну и самому государю-императору. Впрочем, эти надутые индюки о моих привилегиях пока понятия не имеют. Меня же так и подмывает обломить им удовольствие покуражиться над беззащитным сельским пареньком. Еле сдерживаюсь, уж очень хочется узнать, на основании каких фактов меня собираются подвергнуть ментоскопии. Ага, а вот и специалист на лавочке в курилке дымит папироской, ух ты, и не с обычным табачком вовсе, а основательно так заряженный гашишем. Где-то я читал, что посредством приема наркотиков ментаты частенько повышают свои магические способности, не без ущерба для собственного психического здоровья, разумеется. Впрочем, разрушать психику посредством любых препаратов здесь никому не возбраняется. Так что кому курительный табак, на свае и марихуана, а кому кокаин, героин и их синтетические аналоги, ничего не запрещено, то есть все для блага человеков. Вот только, если в состоянии наркотического опьянения человек совершает тяжкое преступление, связанное с жизнью и здоровьем других людей, наказание будет значительно более суровым, соверши он подобное в здравом уме и твердой памяти. Короче, готовится чародей к допросу Ваньки Силаева. Теперь было бы неплохо узнать, на каком таком основании какой-то левый тип собирается залезть в мою голову. Уважаемые господа судейские, подал голос теперь уже я. Позвольте узнать, на основании каких моих противоправных действий вы будете проводить процедуру ментоскопирования моего сознания? Лично мне кажется, что ничего противозаконного я не совершал. Поэтому прошу вас, уважаемый Константин Михайлович, я выразительно посмотрел на председателя уездной судейской палаты, немедленно прекратить весь этот балаган. Мои дерзкие речи вызвали растерянность на физиономии судьи, однако прокурор не растерялся, взвыл, будто резанный. Ваша честь, да что вы его слушаете? Немедленно в железо заковать и в холодную на недельку, чтобы не умничал тут перед уважаемыми людьми. Погодь, Геннадий Олегович, судья строго посмотрел на Идрисова. Процессуальные моменты играют важную роль в проведении равноправного и справедливого судебного соревнования. Ага, самого что ни на есть равноправного и справедливого. Так что, будьте добры изложить ХМ доставленному в качестве свидетеля Ивану Силаеву, по какой причине он будет подвергнут процедуре ментоскопирования. Хорошо, Константин Михайлович, тут же прокурор поменял праведный гнев на абсолютное спокойствие, отчего его высокий голос стал менее визгливым и противным. Затем, обратив свой светлый лик на меня Сирова, начал объяснять, за каким таким беном кому-то понадобилось рыться в моей памяти. При этом он перешел на сугубо канцелярский язык. Иван Силаев, вы будете подвергнуты процедуре ментоскопирования на основании заявления графини Марфы Тимофеевны Астрахановой, давшей честное и благородное слово, что ей известно о вашей причастности к исчезновению четырех сопровождавших ее сиятельство лиц. Выражаясь простыми словами, вы, юноша, подозреваетесь в их убийстве. Надеюсь, очень скоро ваша вина будет полностью доказана, и из статуса подозреваемой вы перейдете в разряд подследственный. Вам понятно?